Глава 9. Сделать невозможное возможным. Что делает для вас возможное невозможным? Думали ли вы когда-то об этом? Я встречала людей, которые не инициируют перемены в жизни, потому что уверены, что это невозможно. Некоторые из них довольно настороженно относятся к другим людям, уверенные в том, что их подведут, обманут, предадут, обожгут, и поэтому не создают чего-то важного в своей жизни, например, крепких отношений. Другие реально ленятся. Им не хочется напрягаться, что-то делать, учиться, грести. Они довольно уныло плывут по течению. При этом иногда могут выплескивать в мир желчь недовольства, зависти, осуждения, критики и обесценивания того, что делают и как живут другие, которые, к слову, больше склонны что-то делать. Кто-то боится. Боится проявиться, боится, что не получится, перемен, услышать свои желания, боится осуждения и неприятия. И в итоге не живет, не осуществляется так полно, как мог бы. Часто депрессия приходит в жизнь, потому что самой жизни-то и недостаточно. Не проявляется человек, не идет к мечтам, не находит важных смыслов. Полезные вопросы. Что вы считаете невозможным для себя? Как вы знаете, что это невозможно? Что вы уже пробовали, чтобы это утверждать? А чего вы не пробовали и почему? Другая сторона вопроса – понимание и признание ограничений. Как вы невозможное пытаетесь сделать возможным? Это важный вопрос. Потому что если возникает много конфронтаций с невозможным, происходит большая потеря энергии и сил. Например, это может быть стремление быть идеальным человеком или совершенством в какой-то из жизненных ролей, перфекционизм, стремление изменить другого и подстроить его под себя, попытки удержать молодость разными способами, все контролировать в жизни, переписать свою судьбу, начать с нуля, и так далее. Что все же значит невозможное, когда оно и правда невозможно? Может, энергия утекает, потому что происходит слишком много схваток с невозможным? А если задуматься и открыть для себя, что что-то важно принять, что-то признать как данность и хоть немного отпустить, сил будет больше? Например, невозможно переделать другого человека. Можно разбиться о стену в бесконечных попытках. Но если желать изменить кого-то, перелицевать под свое желание, представление или мировоззрение, то кроме горького разочарования, чувства отчаяния и бессилия, вряд ли получишь что-то еще. Конечно, люди могут меняться, менять свою жизнь, но только если сами этого хотят. Неуверенный в себе человек боится потерять отношения, полагая, что если он не будет соответствовать требованиям другого, будет отвержен и оставлен им. И он начинает подстраиваться под другого, чтобы выглядеть хорошим в его глазах, заслуживать любовь. Плата за эту хорошесть велика. Человек теряет ощущение себя, и, как следствие, возникает либо депрессия, либо агрессия. Безусловно, лучше второе, так как злость дает энергию сопротивляться тому, что не подходит, нарушает личные границы, противоречит своей системе ценностей и не позволяет выражать себя свободно и естественно. Как писала Эдит Евы Эгер в книге «Дар», экспрессия представляет собой прямую противоположность депрессии. Невозможно, например, всем нравиться. Даже если вы действительно очень положительный и очень позитивный человек, все равно найдутся те, кто будет осуждать вас, обесценивать, завидовать, злиться. Важно нравиться себе, быть со своей душой в согласии, ощущать удовлетворение от той жизни, которую проживаешь. А если замечаешь нотки неудовлетворенности, значит, свернул не туда. Или старая дорога уже себя изжила. Важно себя одобрять, поддерживать, быть себе другом, жить в согласии с совестью и своими ценностями, находить смыслы, реализовывать их и идти своей дорогой. Другой жизни не будет. Самое время жить сейчас, не позволяя страху оценки или зависимости от чужого мнения стать преградой для построения своей уникальной жизни. Невозможно быть идеальным, самым умным, красивым, успешным и так далее. Мы все просто люди, обычные, а чем-то, возможно, выдающиеся, и каждый в своей жизни уникален. Гонка за званием самого очень ограничивает жизнь, высвечивая лишь некоторые грани. Неизбежными спутниками этой гонки, стремлением к совершенству, становится чувство тревоги, разочарования и фрустрация. Потому что всегда быть первым невозможно. Но возможно принять свою человеческую обычность, отмечает Эдит Ева Эггер. Не требуется особой смелости, чтобы стремиться к совершенству. Мужество понадобится, если вы захотите остаться обычным человеком. Невозможно жить вечно, удержать время, обмануть его, оставаться вечно молодым и полным сил человеком. Безусловно, это печально осознавать и трудно принимать, и каждый справляется с этим по-своему. Кто-то утверждает, что вообще не думает об этом, но порой едва уловимыми, а иногда и яркими проявлениями своего поведения демонстрирует обратное. Кто-то принимает ход времени и неумолимый его отсчет как некий вызов и отчаянно сражается с ним, покуда хватит сил. Кто-то ощущает потерянность, страх перед неумолимым будущим, обещающим точно лишь старение и умирание, вгоняет себя в депрессию, теряет смыслы жизни. Кто-то страдает, но пытается философски отнестись к жизни, переосмыслить ее и идти дальше, не избегая реальности, но и не упуская возможностей. Образно передал контраст отношения людей к нашей временности Виктор Франкл в книге «Доктор и душа». Один человек стоял перед календарем, с ужасом отмечая, что он становится все тоньше с каждым оторванным листком, а другой складывал все оторванные листки календаря, да еще и с радостью и гордостью читал на каждом из них заметки с обратной стороны, осознавая, что из его жизни ничего не пропало и все сохранено. Вызовы от себя. Так что мы хотим сохранить? Какие возможности на самом деле важно увидеть и распознать? Некоторые люди отказываются их видеть и признавать, двигаться в их сторону. Это создает энергию затхлости, болота, пустоты и депрессии. Кому-то просто требуется некоторая помощь, чтобы эти возможности увидеть и открыть для себя. Взять ответственность за выбор двигаться или нет в сторону желаемого. Другие люди склонны для себя эти возможности создавать. Это то, что я называю бросить себе вызов. Одно дело и отнюдь немаловажное – уметь принимать вызовы от жизни. Для этого их надо научиться распознавать. И другое дело – бросать себе вызовы, когда это полезно и необходимо. Например, перестать говорить о себе «я не могу», если еще даже не попытался. Пробовать делать что-то новое, о чем раньше не решался помыслить. Выражать себя таким образом, как хочется, развивая в себе мужество быть. Перестать воспринимать себя как беспомощного и встать у штурвала своего корабля, поведя его в нужном направлении. Быть готовым и к штормам, и к новым неизведанным горизонтам. Начать жить. Но вызов вызову рознь. Некоторые люди постоянно соперничают с собой. Уровень их достижений в жизни может зашкаливать. Наравне с уровнем стресса, выгорания и усталости. Вызовы себе могут стать разрушительной силой, когда жизнь превращается в постоянное преодоление, бесконечное усилие над собой, доказательство себе и другим «я могу». Надо еще и еще и еще. Но никогда нет предела этому «надо», а счастья почему-то так и нет. Все потому, что человек испытывает сложности с принятием себя и так и не разобрался, что для него на самом деле важно в жизни. А ведь смыслы, которые мы находим для себя в жизни, это наши путеводные звезды. Полезные вопросы. Какие вызовы вы себе бросаете? Для чего? Какой смысл сейчас является для вас путеводной звездой? Как и во многих других вопросах, здесь важно соблюдать золотую середину. Если всю жизнь отсиживаться, так и не рискнув ни разу, не бросив себе вызов, можно ничего не добиться, продолжать проходить мимо возможностей, избегая роста, развития и в целом жизни. Но не стоит и заигрываться. Постоянно бросая себе вызовы, жизнь превращается в напряженную гонку. Размышляя о вызовах, я провела аналогию с адаптацией. Известно, что чем лучше развита способность адаптироваться к условиям жизни, переменам, тем выше стрессоустойчивость. Но так ли это всегда? Например, когда человек, умеющий быстро адаптироваться к неудобному, становится как мягкий пластилин, с каждым разом ему все труднее обнаруживать себя в собственной жизни. Когда каждое неудобство, каждое неподходящее и сложное воспринималось как своеобразный вызов. Я и так построиться могу, и вот так, и к этому как-то приспособлюсь. Безусловно, есть ситуации, когда нет иного выбора, кроме как приспособиться. Обстоятельства и реалии жизни порой не переспоришь. Но если неудобства можно устранить, как-то повлиять на ситуацию, а я продолжаю бездействовать, уговаривая себя приспосабливаться. Работает ли такая адаптация мне на пользу? Очевидно, что нет, потому что через некоторое время человек рискует обнаружить себя апатичным, безрадостным, угрюмым и уставшим от жизни. Эти ощущения и переживания – сигнал, что где-то что-то пошло не так. Значит, надо перестраивать свой маршрут. Самые ценные вызовы, которые мы можем бросить себе – те, что нас развивают, несут пользу нашему здоровью и благополучию. Это осмысленные вызовы, когда, думая о какой-то цели, я осознаю, зачем она мне и чем будет ценен результат. Что этот вызов обо мне, как о человеке, мне же и рассказывает. Как этот вызов обогатит меня духовно? Что благодаря ему я могу в себе раскрыть? Пару лет назад я решилась, наконец, пойти на йогу. До этого был лишь интерес, отложенный на потом, и нерегулярные попытки заниматься дома. Можно ли начинать заниматься йогой, если тебе уже 40 лет? Об этом я даже не задумывалась, потому что к йоге меня подтолкнуло мое эмоциональное состояние. На протяжении всей своей сознательной жизни, лет с 19-20, с небольшими перерывами на беременность и этап ухода за малышкой, на загруженность учебой или делами, я занималась в тренажерном зале, и мне это очень нравилось. Довольно долгий период времени я очень уверенно и целеустремленно шагала в направлении своих целей, качала мышцу, бросая себе вызов за вызовом. В какой-то момент, совпавший с кризисом середины жизни и кризисом в отношениях с мужем, я поняла, что устала качать. Я забыла, как расслабляться. Я привыкла все время решать проблемы, а их почему-то не становилось меньше. Напротив, мне казалось, что становится все хуже. Я поняла, что должна попробовать йогу, чтобы учиться расслабляться, концентрироваться на теле, дыхании, дать себе время для себя, учась освобождать голову. Поначалу бывало нелегко. Когда что-то не получалось, я жутко злилась. Хотелось все бросить, обесценить. Но я все равно приходила, занималась, училась уважать свое тело, его темп, изучала его возможности. Я бросила себе вызов. Если сейчас что-то не получается, я сделаю то, что в моих силах, чтобы получилось. Мое тело стало более гибким и податливым, в в том числе потому, что я перестала от него требовать, а подошла к нему со стороны любви, заботы и благодарности. Сейчас я спокойно сажусь на шпагат, как в свои 20, правда, теперь с обеих ног. Я стала лучше управлять своими эмоциями. Научилась отключаться даже там, где шумно. Быстро засыпаю. У меня перестали болеть суставы, спина. Боль начинается, если я пропускаю занятия, например, когда болею. Мне нужна йога, медитация. Это часть моей жизни, и она меня оздоравливает, подбадривает и вдохновляет. Но ведь когда-то пришлось бросить себе вызов. Это положительный пример вызова. Каковым может быть что угодно, если вы осознаете, зачем что-то решаете совершить. Мой выбор продолжить занятия был основан на осознании, что мне важно учиться терпению, уважению к своему телу и принятию того, что здесь и сейчас возможно только то, что возможно. Но я могу влиять на то, что может стать возможным в будущем. Вызовы жизни. Здесь выбирать не приходится. Вызовы от жизни неизбежны. Это ситуации смерти близких, серьезных потерь и болезней, развода, неудач и падений, возрастные кризисы, особенно кризис середины жизни. Это ситуации необходимых перемен, которые бывает сложно принять, когда возникают самые сложные чувства, страдания. Это то, что Ирвин Ялом называет предельными переживаниями. Такие ситуации существенно обращают внимание человека на необходимость пересмотра ценностей и поиска новых смыслов. Люди по-разному встречаются с такими ситуациями. Кто-то справляется лучше, кто-то хуже. Хорошо, когда человеку удается распознать в этом вызов от жизни и с достоинством его принять. Если же человек сдается, он не идет дальше. Если конфронтирует с судьбой, вскоре сталкивается с собственным бессилием. Мужество принимать жизнь такой, какая она есть, помогает в мрачные времена жизни. Нельзя вернуть того, кто уснул вечным сном. Нельзя насильно стать любимым или заставить себя полюбить кого-то. Нельзя избежать некоторых обстоятельств. Да, это ужасно, но так устроена жизнь. Что-то мы выбираем, решаем, строим, рулим, но есть нечто, не поддающееся нашему контролю. Просто так бывает, так случается в жизни. Она устроена так, что в ней есть и самое прекрасное, и самое уродливое, и самое счастливое, и самое ужасное, и самое радостное, и самое горестное. В трудные минуты мы порой склонны воздевать руки к небу и вопрошать «за что?», потому что мы зачастую принимаем страдания за наказание. Но это нормально – страдать, когда происходит нечто болезненное. Мы живые люди. Нам свойственно чувствовать боль, когда больно, и улыбаться, когда нам хорошо. Не помню уже, где когда-то это услышала. Наверное, и многие из вас знакомы с идеей о том, что важен не вопрос «не за что», а «для чего». Формулировка «для чего» существенно меняет отношение к происходящему, хоть и не умаляет страданий. Но этот вопрос подталкивает человека к тому, чтобы найти смысл происходящего. Многие спросят, как можно найти смысл в смерти близкого человека? Я не смогу ответить на этот вопрос за вас. Могу лишь поделиться, как отвечаю на него себе. Учиться отпускать, учиться жить дальше во имя собственного счастья и близких, которые рядом. Учиться больше ценить то, что имеешь сейчас. Понимать, что мы все друг у друга есть не навсегда. Учиться принимать ограниченность времени собственной жизни и не тратить его впустую. Учиться, учиться, учиться. Наращивать кожу, получать опыт, что-то, что сейчас кажется невыносимым, со временем становится выносимым, хоть и никогда не забывается. Познавать себя, позволяя себе вместе с этим познанием чуть больше раскусывать жизнь. Быть готовой к разным вкусам. Воспитывать в себе жизнестойкость, которая не менее важна, чем жизнелюбие. Невозможно поспорить с тем, что мы бываем наиболее уязвимы для определенных ситуаций. У каждого есть свое слабое место, своя ахиллесова пята. Иногда мы не знаем о них до тех пор, пока жизнь не подбросит нам какое-то испытание. И если мы найдем мужество принять такой вызов от жизни, он будет возможностью открыть в себе то, с чем раньше мы не были знакомы. Порой через самые болезненные вещи мы находим в себе такое, о чем раньше не подозревали. Это некая внутренняя сила, сильнейший ресурс, который, вероятнее всего, не смог бы нам открыться, если бы не какая-то трудная жизненная ситуация. В своей второй книге «Свобода и выбор» я раскрываю тему невыносимости переживаний утраты. У каждого человека есть что-то, чего ему кажется, он не сможет вынести. Думаю, именно там нам стоит продолжить этот разговор, чтобы не повторяться.